Глава 19. Сет. Дарси никогда не доставит мне удовольствия после того, что я сделал с ней на осенней вечеринке. Все должно было пойти совсем не так. Я должен был чувствовать себя на вершине проклятого мира за то, что уничтожил одну из близнецов Вега. Но теперь я каким-то образом посвятил ее в свою стаю. Сделал чертовой омегой, так что я был привязан к ней. И мои инстинкты горели, говоря мне пойти за ней и поставить на место за то, что она только что сделала. Порадуй меня. Или брось мне вызов, детка. Ну же, это сведет меня с ума, пока ты этого не сделаешь. Я сидел на одной из кроватей в своей комнате, и моя стая переводила дыхание. Я оттолкнул Латишу, когда она снова попыталась стянуть с меня боксеры. Я не в настроении. Я огрызнулся, и она захныкала, отпрянув от меня. «Давай, Альфа, ты пропускаешь все самое интересное», — сказал Фрэнк, опускаясь рядом со мной так, что его голое бедро прижалось к моему. Он начал растирать мою руку и положил подбородок мне на плечо. «Нет, Фрэнк, нет», — сказал я нерешительно, когда он попытался поцеловать меня. Я оттолкнул его, но Латиша снова появилась, таща Алису за руку. Мои губы изогнулись в легкой улыбке, когда Элис потянула руку, чтобы взять меня за подбородок. Она была одной из моих бета и всегда знала, как доставить мне удовольствие лучше, чем большинство. Она оттолкнула Фрэнка в сторону и заняла его место, наклонившись, чтобы поцеловать меня в шею, убирая мои волосы, чтобы оказаться ближе. Латиша сидела по другую сторону от меня, и глупая ухмылка растянула мой рот шире, когда они обе ткнулись носом, лизнули и укусили меня в шею, посылая восхитительные мурашки по спине. «Может быть, Дарси мне сейчас и не нужна». Я упал обратно на кровать, наклонившись, чтобы прочесать голову, когда что-то пощекотало меня. Отогнав это ощущение, я сосредоточился на большой груди Элис, когда она оседлала меня, приподнявшись, чтобы провести языком по ее остроконечному соску. Она издала голодный стон, но я потерял концентрацию, так как мой затылок начал зудеть. Я почесался, но когда снова двинулся к Элис, по моей коже побежали мурашки, как будто крошечные ножки бегали вверх-вниз по мне. «Ай!» Я оттолкнул Элис от себя, и она плюхнулась на кровать. Я почесал ухо, спину, снова голову. Черт возьми! «Что с тобой происходит?» Элис скорчила гримасу, и вспышка смущения пробежала по мне. «Я ее альфа. Она не может так на меня смотреть». «Ничего!» — огрызнулся я, падая на нее и прижимаясь губами к ее губам, чтобы отвлечь. Пока ее глаза были закрыты, я потянулся, чтобы почесать заднюю часть бедра, когда там тоже начался огненный зуд. «Что, черт возьми, происходит? Неужели чертова горничная снова использовала дешевый порошок для стирки? Сколько раз я должен ей повторять? Высококачественная стирка один раз в день!» Латиша провела рукой по моей спине, и я наклонился к ее острым ногтям, надеясь, что она избавит меня от этого зудящего зла. «О, блоха, блоха!» Латиша взвизгнула, и я в тревоге вскочил. «Где?» Я посмотрел вниз на Элис, и она указала на меня в ответ. «Вот». Она откатилась, спрыгнув с кровати, и остальная часть моей стаи начала пятиться от меня. Я покачал головой. Но этот ужасный зуд начался снова, и я сжал кулаки, отказываясь чесаться. Все начали натягивать одежду, и из моего горла вырвался стон. «Эй, подождите!» «Я люблю тебя, Альфа, но не могу заразиться блохами прямо перед промежуточными экзаменами», — крикнул Фрэнк, бросаясь к двери. «У меня нет блох!» — крикнул я, когда большая часть моей стаи помчалась за ним. Зуд в моей коже головы стал слишком сильным, и я поднял руку, царапая ногтями по голове со стоном облегчения. «Видишь, уходим». Латиша натянула рубашку, уже пройдя половину комнаты. «Это неправда!» — взревел я. «Я ваш альфа!» Я не мог перестать чесаться, когда зуд стал еще сильнее и вцепился в себя, оставляя красные полосы на коже. Остальная часть моей стаи покинула комнату, и я издал рычание, раздирая свое тело, когда зуд стал невыносимым. «Вернитесь», — слабо сказал я. Всхлип вырвался из моего горла, когда они бросили меня. Пустота наполнила мою грудь, когда раздалась тишина, и дверь медленно закрылась. «Я не могу быть один. Я ненавижу быть один!» Я запрокинул голову и завыл. Скорбный звук заполнил мою комнату и достиг башни Эйр, но ни один из моей стаи не ответил.